Глава 27. Путешествие Кандида в Константинополь. Верный Какамбо уже выпросил у турка-судохозяина, который взялся отвезти султана Ахмета в Константинополь, чтобы он взял на борт Кандида и Мартена. За это тот и другой низко поклонились его злосчастному величеству. Кандид, поспешая на корабль, говорил Мартену: «Вот мы ужинали с 6 свергнутыми с престола королями, и вдобавок одному из них я подал милостыню. Быть может, на свете найдется много других государей, еще более несчастных. Что касается меня, то я потерял только 100 баранов, и я лечу в объятия Кунигунды. Мой милый Мартен, я опять убеждаюсь, что Панглас прав. Все к лучшему». «Желаю, чтобы так оно и было», — сказал Мартен. «Но, — сказал Кандид, — очень малоправдоподобно то, что случилось с нами в Венеции. Невиданно и неслыханно, чтобы 6 королей, свергнутых с престола, ужинали вместе в кабачке». «Это ничуть не более странно, — сказал Мартен, — чем большая часть того, что с нами случалось. Нет ничего необыкновенного в том, что короли лишаются престолов. Что же касается чести, которую мы имели, ужиная с ними, это мелочь, не заслуживающая внимания. Ужинать можно с кем угодно, лишь бы кормили получше». Едва Кандид ступил на корабль, как бросился на шею к своему старому слуге, к своему другу Какамбо. «Ну что же, — спросил он его, — что поделывает Кунигунда? Все ли по-прежнему она чудо красоты? Любит ли она меня до сих пор? Как ее здоровье? Ты без сомнения купил ей дворец в Константинополе?» «Мой дорогой господин, — сказал Какамбо, — Кунигунда моет чашки на берегу Пропонтиды для князя, у которого очень мало посуды. Она невольница в доме одного бывшего монарха по имени Рагоцци, которому султан дает по 3 экю в день пенсии. Очень печально то, что Кунигунда утратила свою красоту и сильно подурнела». «Ах, хороша она собою или дурна, — сказал Кандид. — Я честный человек, и долг повелевает мне любить ее вечно. Но каким образом могла она дойти до такого низкого положения с 5 или 6 миллионами, которые ты увез?» «Ладно, — сказал Какамбо. — Разве не надо было дать 2 миллиона сеньору дону Фернандо де Бара и Фигиора и Маскаренос и Лампурдос и Суса, губернатору Буэнос-Айреса, чтобы получить разрешение увезти мадемуазель Кунигунду? А пират разве не отнял от нас очень отважно все остальное? Этот пират провел нас через Матапан, Милос, Никарию, Самос, Петру, Дарданеллы и Мраморное море в Скутари. Кунигунда и старуха служат у князя, о котором я вам говорил, а я стал невольник султана, лишенного престола». «Что за сцепление ужасных несчастий, — сказал Кандид. — Но все-таки у меня еще осталось несколько бриллиантов. Я легко освобожу Кунигунду. Очень жаль, что она сделалась столь безобразной». Потом, обратясь к Мартену, он сказал: «Как по вашему мнению, кого более следует жалеть? Императора Ахмета, императора Ивана, короля Эдуарда или меня?» «Не знаю, — сказал Мартен. — Надо побывать в вашем сердце, чтобы узнать это». «Ах, — сказал Кандид, — если бы Панглас был здесь, он знал бы это и разъяснил нам». «Я не понимаю, — сказал Мартен, — на каких весах ваш Панглас взвешивал несчастье людей и оценивал их страдания? Но в чем я уверен, так это в том, что миллионы людей на земле во 100 раз более достойны сожаления, чем король Карл Эдуард, император Иван и султан Ахмед». «Это очень возможно, — сказал Кандид. Через несколько дней они достигли пролива, ведущего в Черное море. Кандид начал с того, что выкупил Какамбо за очень большую цену. Затем, не теряя времени, он сел со своими товарищами на галеру с целью плыть к берегам Пропонтиды, искать Кунигунду, как бы ни была она безобразна. Среди галерных каторжников были двое, которые гребли очень плохо. Левантинец-шкипер время от времени хлестал их кожаным ремнем по голым плечам. Кандид по вполне естественному побуждению смотрел на них внимательнее, чем на других каторжников, и с состраданием подошел к ним. Черты их искаженных лиц показались ему немного схожими с чертами Пангласа и несчастного барона-иезуита, брата Кунигунды. Эта мысль его тронула и опечалила. Он посмотрел на них еще внимательнее. «А право, — сказал он Какамбо, — если б я не видел магистра Пангласа повешенным, и если б не имел несчастья убить барона, то подумал бы, что это они гребут на галере». При имени барона и Пангласа оба каторжника испустили громкие крики, замерли на своих скамьях и уронили весла. Левантиец подбежал и еще сильнее принялся их стегать. «Остановитесь, остановитесь, господин! — воскликнул Кандид. — Я дам вам столько денег, сколько вы захотите!» «Как это Кандид?» — говорил один из каторжников. «Как это Кандид?» — вторил другой. «Не сон ли это?» — говорил Кандид. «Или я наяву на этой галере? Неужели это господин барон, которого я убил, и магистр Панглас, которого я видел повешенным?» Это мы», — отвечали они. «Так значит, это и есть тот великий философ?» — спросил Мартен. «Ну, господин шкипер», — сказал Кандид, — «сколько вы хотите получить в выкуп за господина Тундертентронка, одного из первых баронов империи, и господина Пангласа, глубочайшего метафизика Германии?» «Христианская собака», — ответил левантиец. «Так как эти две собаки — христианские каторжники, бароны метафизик, что без сомнения являются очень высоким званием в их стране, то ты дашь мне за них 50 000 цехинов». «Вы получите их, господин шкипер. Везите меня с быстротой молнии в Константинополь, и вам будет уплачено все сполна. Но нет, везите меня к мадемуазель Кунигунде». Левантиец по первому приказу Кандида взял направление к городу и велел грести скорее, чем птица рассекает воздух. Кандид 100 раз обнимал барона и Пангласа. «И как это я не убил вас, мой милый барон? А вы, мой дорогой Панглас, как вы остались в живых после того, как вас повесили? Почему вы оба очутились на турецких галерах?» «Правда ли, что моя дорогая сестра находится в этой стране?» — спросил барон. «Да», — ответил Какамбо. «Итак, я снова вижу моего дорогого Кандида!» — воскликнул Панглас. Кандид представил им Мартена и Какамбо. Они обнимались и говорили все за раз. Галера летела, и вот они уже в гавани. Позвали еврея, которому Кандид продал за 50 000 цехинов бриллиант стоимостью в 100 000. Еврей поклялся Авраамом, что не может дать больше. Кандид немедленно выкупил барона и Пангласа. Панглас бросился к ногам своего освободителя и омыл их слезами. Барон поблагодарил его легким кивком и обещал возвратить эти деньги при первой возможности. «Но мыслим ли, однако, чтобы моя сестра находилась в Турции?» — спросил он. «Ничего нет столь же мыслимого», — возразил Какамбо, «потому что она моет посуду трансильванского князя». Тотчас позвали двух евреев. Кандид продал еще бриллиантов, и все отправились на другой галере освобождать Кунигунду.